Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 12 августа 2015 года. Канал «Подготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир из Саратова, с Волги, из России. Да. Да. У нас сегодня, вот, написали, да, Димура, у Димура день рождения. Поздравляем. Поздравляем его. И вот у нас у Димы, тоже который поздравляем. Известен нам как Тень. Да. Всем известен, тоже поздравляем. Ну и всех именинников поздравляем тоже, у кого сегодня. Так, мой билет на сегодняшний сеанс от Кузьмича. Спасибо Кузьмичу. Да, есть, спасибо. Есть мнение, что с Западом Путин борется по заданию Запада. И антисанкции Украины — это все по плану. Вероятно, в темную. Мы заложники, спрашивают нас. Еще раз, я тут просто читал. Не читай. Я думал просто, что забанить или не забанить. Что с Западом Путин борется по заданию Запада. Ну, мы говорили об этом, да. То есть, говорили, что одна из версий, которая предполагает то, что он не совсем сумасшедший. Потому что другая версия, если он это делает для блага, так, своего, там, своей семьи или там народа России, то тогда он полный дурак, конечно, просто вообще пожизненный, что называется. Единственный ответ, ну, наверное, все-таки это не задание Запада, наверное, это все-таки задание китайцев, потому что, ибо только им это выгодно, даже Западу это не выгодно. Олег спрашивает, Минобороны официально говорит, что наша армия поднаторела в Донбассе и Луганске. Ну, значит, логика, что признали, что ли, что были? Нет, как? Ну это же не официально. Ну, понятно, как это бы, отпускники это, да, поднаторели. Нет, я имею в виду, эти бумажки, они не официальные. Ну это, да, так да, сказать, конечно. Аналитики генерального штаба пишут, а уж как они там пишут, ну понятно. То есть это, возможно, это секретные документы, они у нас в интернет, так сказать, проникают как какие-то, так сказать, аналитические работы неких умов таких из генерального штаба. Но когда читаешь текст, в общем-то, совершенно очевидно. Такие же вещи мы, если ты помнишь, читали и по Чечне в свое время, даже в 90-е годы, хотя не из интернета, а из совсем других источников. Ну вот, по моей части все. Спасибо всем, спасибо. Спасибо. Ставьте лайки. Да. Тут вот многие средства массовой информации сегодня отметились, опубликовали статью Якунина. Якунина статью «Две сущности глобализации». Там 8 страниц, я прочитать смог только чуть меньше 2. Не смог я прочитать вообще. Такая бредятина. Там по-разному что-то пишут. Но я не знаю, как можно. Вот я несколько цитат. Считается, что первым ввел в литературу слово глобализация Карл Маркс. А еще он ввел слово интернет, Google и какое еще слово, я не знаю. Ибо слово глобализация в 83-м году появилось. Ну, просто такая бредятина. Ну, видимо, он придумал слово марксизм-ленинизм. Да, современные глобализационные волны определили планетарное распространение новых технологических укладов, новых образцов техники. Слог просто фантастический, конечно, у человека. Да не, он что, сам писал? Что? Следует от... Нет, кто писал, он прикалывался. Понимаешь, тот, кто ему это писал, следует отметить, что Великая Отечественная война на время подорвала утопию мирового господства на основе национал-социализма, создание социализма в странах Запада с превращением отсталых наций во внешний пролетариат. Внешний пролетариат — это как? Тебя вообще просто чудо какое-то. У меня вопрос такой интересный, что ему... Закончил он зачем? Что глобализация способствует отмыванию денег и финансовым махинациям, поэтому противостоять этому процессу, значит, нужно там всем миром. но он знает, о чем говорит. Вопрос, чему? Вот что он лезет-то? Вот, сидел бы, молчал, он же еще книжки пишет. У него вообще никакой критики нет. Он же этот термин применил. Сейчас я тебе его найду, про эту какую-то там олигархию. Просто жесть. То есть то же самое. И он говорит, это он придумал. Я говорю, ну, надо бы Ленина почитать. Тогда он поймет, кто это придумал. Он этот термин применил. Я понимаю, какой-то из мальчиков написал. Он, когда читал, что ему написали, думает, ё, как здорово придумали. Да не читал он её. Нет, я думаю, прочитал. Зачем? Вячеслав в новой рубашке. Нет, не в новой. В очень... Всё новое, это хорошо забытое вот старое. Ни Тимчерк, ни Ротенберг, ни Дерипаска, ни Потанин, ни другие олигархи книжек не пишут. Понимаешь? Да. Сидят в тряпочку и молчат. Ну, это и ждут, лоха. И ждут. Да, это самое. А он вот прям вот лошпедон натуральный. Да. Смотрите, лоха. Какой я, еще красный умный, нос одень. Да. И какой я умный. Умный, да. В умный. А вот еще одна замечательная новость такая. У нас одни плохие новости, а это вот можно считать как хороший, за хороший, да. На полигоне под Саратовым лучшими стали российские минометчики. Такая, ну, а какие там еще были? Ну, там были венесуэльские, которые выпали из кузова, если ты помнишь. Да, да, китайские, да. Которые тут вот ходили строевым шагом по проспекту, ну и так далее. В общем, замечательно. Третье место заняла Белоруссия. В столичном аэропорту Домодедово совершил аварийную посадку самолет, следующий рейсом Санкт-Петербург-Москва. Причем, сказали, он уже долетел до Москвы. Да, почему аварийную? Все по графику, потому что у него двигатели вырубились. Он совершал посадку с выключенными двигателями. Я понимаю, что в Балагое, если бы он приземлился. Вот, ну, парадоксальная ситуация, да, то есть он прилетел секунда в секунду без двигателей. Вот, ну... Какая модель самолета, узнать невозможно. То есть об этом не пишут нигде. Но судя по рейсам, по рейсу, по номеру мы пробили, там летает суперджет. Никто не написал. Авиакомпания «Россия», то есть та Россия, которая возила там в свое время Брежневых, теперь Путина возит и так и так. Ну, мы знаем, суперджет. Суперджет, да, такое магическое слово, суперджет. Не суперджет. Не супер. На поверхности Москвы-реки загорелось крупное масляное пятно, образовавшееся в результате утечки мазута из подводного трубопровода. Да, вот оно бабахнуло достаточно серьезно. Причем, я так понимаю, что вначале все вытекло, а потом бомбануло. Три человека получили ожоги, один ребенок, причем очень сильные ожоги получили. Этот трубопровод идет с московского нефтеперерабатывающего завода, так называемого, который принадлежит «Газпрому», а труба, конечно, принадлежит «Транснефти». То есть вот «Транснефть» это 100% принадлежит Путину, государству, а «Газпром», ну там, наполовину, да, принадлежит, хотя, в общем-то, наверное, тоже на 100%. Так что вот такие вещи будут, я думаю, и дальше происходить, потому что бардак жесточайший. Если они даже не следят за той трубой, которая выходит вот из нефтеперерабатывающего завода, и тут вот она рядом, да, то, похоже, те трубы, которые где-то в полях лежат, они вообще никому не нужны. Ну, сегодня годовщина позорнейшего этапа в жизни нашего президента. Не нашего президента, да. Это затопление лодки «Курск» с моряками на борту. Да, и ты знаешь, вот сегодня «Интерфакс» объявил, доля россиян, уверенных, что власти приняли все меры для спасения моряков «Курска», выросла до 40%. Ну, незавидная доля. У дебилов, да? Незавидная, но вот незавидная доля у дебилов. Самая вот эта формулировка поганая, да? Вот кто ее сформулировал, будь ты проклят. Россияне перестали винить власти в гибели экипажа АПЛ «Курск». Россияне перестали винить. Вот кто это сформулировал, будь ты проклят. Ну, да. Потому что вот это живое вранье просто на это самое. Потому что дальше идет 40% респондентов считают. А вопрос-то как говенно поставлен, конечно, да? Все ли власти сделали? Не виноваты ли власти, а все ли власти сделали для спасения? Это еще один подонок поставил этот вопрос. 40 считают так, 35 не так, и 26 затруднились с ответом. Ребята, это 26% это новое поколение, которое вообще еще вот, да, ну, даже как не бы знает, там под стол пешком ходило, когда все это произошло. Вот и все, просто выросло. А все остальные забоялись ответить. Сделали ли все? Как вы погано вопрос сформулировали? Я говорю, нет. Вот для кого смертную казнь отменять надо? Это, конечно, для статистиков всевозможных. Вот всевозможных. Вот истинные поганцы, а? Истинные поганцы. Вот я залез, погуглил на 40%, нагуглил, знаешь, что, полгода назад было записано, 40% россиян получают меньше 15 тысяч рублей в месяц. Можешь себе представить? А 60? Да, не... Больше? Прокуск с такими, конечно, капиталами. Не до Курска тут. Вот... заявили тут, знаешь, замечательные ребята, так скажем, из Министерства обороны и так далее, что данные о гибели подводной лодки «Курск» могут быть рассекречены до 2030 года. Вот они, как 30 uh-huh. лет пройдет, так сразу и рассекретим. Uh-huh. Ну, мы-то раньше рассекретили. Нет, ну это безусловно. Но если они как бы ничего не скрывают, как они говорят, то что там рассекречивать? Вот здесь вопрос такой. Они говорят, мы ничего не скрываем. Было вот так. И они заявили, официально Путин заявил, как там все было, да, что там что-то взорвалось, ходил этот жирный, как его там, прокурор-то этот, не подох еще. Как... Устинов? Да. Ходил там что-то это, блядь, там. Рассказывал, как там что-то взорвалось и так далее. Вот. Ну да, в общем, официальная версия есть, а... Да, а надо рассекречивать что-то. Да. А что ж тогда рассекречивать, если эта версия правильная? В результате пожара в автобусе на трассе М4 Дон никто не пострадал. Да, автобус с челноками выгорел дотла, хорошо они вот успели выбежать. То есть такая автобусная волна продолжается. В Йемене затонуло судно, МИД России утверждает, что никто из граждан России не пострадал. Поверить в это трудно, но поразительная ситуация. Вначале МИД России говорил, что там вообще это панамское судно, потом оказалось, что оно просто под панамским флагом, а экипаж, я так понимаю, из наших соотечественников. Ну теперь он говорит, не пострадал, и вот привезут эти. Причем это как-то так втихаря прошло, да, это вот два дня назад случилось, mm-hmm. и утонуло. Она утонула. Сегодня Лавров у нас опять. Ну, это он вчера, да. Ну, вчера. Сегодня он попал в ленты его. Да. Выругался. Я представляешь, вчера... Ну, как нецензурно пишет, ну, вообще цензурно, что он сказал? Дебилы. Блядь. Там. Ну, блядь. Ну, да. Ну, так, блядь, по-нашему. Был... Представляешь, я смотрел этот эфир, ну как смотрел, я его слушал, я не смотрел, что мне на эту рожу смотреть, и я этого не услышал, а потом сегодня в интернете порылся, смотрю, да, действительно, он это сказал, но я так понял, что он это сказал, потому что в интернете вырывает, он там ответил на вопрос, и пока переводили, он там что-то еще думал. А тут, я так понимаю, какие-то что-то сильно потревожили, что ли, его. Потому что там все написали, что это вот он про саудовского принца. Я думаю, нет, что... Нет, корабль конечно, не имел. Там кто-то, я так понимаю, что-то либо наговорил, либо не то ему говорят в наушник, там не то ему скинули. Нет, мне кажется, самая простая версия вот есть там. Там разговаривал, да, кто-то, да, в зале, он сказал, мы вам не мешаем, вот тем, которые в зале. Но это потом. Я еще удивился. Это потом было? Ну, в смысле, в этот момент. Видел своими глазами. Я потому что сижу, что-то пишу, вдруг слышу, мы вам не мешаем. Я думаю, что-то он там говорил, вдруг раз кому-то... Ну, может, знали. Кто-то там говорил, действительно, пока он говорил, и это самое. И он на них и сказал, вполне возможно. Да. Есть еще версия, что на фотографов он отвязался. Но он, когда сказал, он сидит некоторое время, ну, как сказать, вот они должны фотографировать. И вот как только он руку поднес, там, то ли в носу поковыряться, то ли что, они начинают снимать сразу. Ну, как бы это самое. И это, может быть, выступило раздражителем. Типа, вот только почешешься, грубо говоря, и сразу снимать. Может быть, в этом есть такая версия. Ну, МИД заявил, что он кашлял. Лавров так кашлял, дебилы, блядь. Это кашляет, такой кашель у него хороший. Я теперь тоже так буду всегда кашлять. Ну, меня в этом смысле порадовало, что чувствует, что он тоже на взводе. Конечно, никакого терпения. Он доведен. Причем, он, ты же понимаешь, что Лавров, конечно, это не Путин. Он немножко поумнее. И он в этой каше варился. Худ-бедно он там учился. Худ-бедно у него серьезные учителя были. А не то, что у Путина. И вот он все же понимает, он видит тоже, что будет с этим Башаром Асадом, он понимает, что это бестолку, что это надо его бросить как кость, и пусть его разорвут, и на этом что-то сыграть, а здесь, получается, загнались с этим Асадом себя в угол, понимаешь, причем, ну ладно, там, человечище был, матерый, а ничтожество конченое, там, мажорик какой-то, который мало того, что не смог отстоять того, что его папа сделал, он еще и вот довел до такого состояния. То есть надо было еще постараться, чтобы такое устроить. Выходит, Ким Чен Ын круче его на порядок. Конечно, безусловно. Тут даже вообще говорить нечего. Авиация Сирии нанесла авиаудар по позициям армии Ислама. Ну, понятно, что тут вот ответ Чемберлену. Я так понимаю, Асад тоже, наверное, смотрел эту пресс-конференцию. Так, я не понимаю, что это за армия Ислама. Я уже запутался. Кто армия Ислама, это те... Это не ИГИЛ? Нет, конечно, не ИГИЛ. Это те, значит, оппозиционеры, которые воюют против Асада. Их там очень много, они по-разному называются. У них мы вчера там какое-то непроизносимое название. То есть, это группировки. Все они исламские. Конечно, все они связаны с ИГИЛ, но как бы это не одно и то же. То есть у них там свои командиры какие-то, может быть, даже с точки зрения идеологии какие-то расхождения. Хотя, я думаю, они более лоббильны этому исламскому государству и более к нему хорошо относятся, чем к Асаду. Это однозначно. И вот как раз им, и так я понимаю, вот этим ребятам планируют вот этой объединенной оппозиционной коалиции планируют помогать Обама. Ну, с воздуха, правда. Но он, наверное, рассудил таким образом, что там больше помогать некому. Я бы на его месте рассудил, что, наверное, над курдом помогать Обама, а не вот этим пацанам. Ты сейчас вообще сложно разобраться. Это же как у нас 100 лет назад, точно то же самое, да? Гражданская война, красные, зеленые, золотопогонные, хрен поймешь, там батька ангел, там еще Слащев какой-то, ну, в общем, все перепуталось. Ну, тогда, по крайней мере, Обаме не нужно было принимать решение, на чьей он стороне и кого он будет бомбить. Ну, да. Видимо, надо дождаться, когда они там переедят друг дружку. Спрашиваешь, зачем Пу нужен Асад? Очень важный момент. Представляете, он уже взялся его отстаивать, он же такой должен показать, что он никого не бросает, а с другой стороны, он же смотрится в этого Асада как в зеркало. Тот тоже получил власть по наследству, как и Путин. То есть это такой престол наследия. И он понимает, что если Асада сожрут на глазах у так называемых россиян, то эти россияне могут подумать, что плохого, могут подумать, а что ж Путин, почему нельзя так сожрать, как этого Асада. Я объявляю этим россиянам, даже еще быстрее можно, чем этого Асада. Гораздо быстрее. Депутат Верховной Рады Украины Олег Мусій внес в парламент законопроект о переименовании украинской копейки в рубль. А гривну, 10 рублей? А гривну надо в доллар переименовать. Тогда будет все правильно. Копейка это рубль, 100 рублей 1 доллар. Все будет хорошо. Нет, ну он говорит, то есть такую историческую идею, ну вполне она допустим, что такое рубль? Ну это отрубленное, что-то отрубленное. Ну, он предполагает, серебра, что да. Это отрубленный кусок гривны. Отрубленный кусок гривны, вот он рубль. Так это или не так, я не знаю, настолько глубоко я, в общем-то, историю денег никогда не изучал. Так что, ну вообще, да, забавно. У них тоже свои мизулины есть. Да не, кстати, это неплохая идея, очень неплохая, представляешь? То есть, ну, рубль это то, что копейка, это очень. Ну, опять же, ну а что она неплохая? Она неплохая с точки зрения вот сейчас сиюминутной плакатности. Да, ну, подумать на 10 лет, это же будет смешно потом это разбираться, где рубль, где копейка. Не, ну понятно. Латвийский актер отказался от съемок в российском проекте из-за поддержки Украины. Зиедонис. Лочмилис. Не знаю, Лочмилис. Не слышал никогда. Ну, я не смотрю сериалы, но я так понимаю, что он до этого воевал и в советской армии в Афганистане, а потом еще и вот там уже в качестве натовского солдата, и что с ним какой-то крутой договор заключили на долгие сроки, а ему надо было ехать в Крым сниматься, а в Крым он не поехал. Ну, возможно, правильно сделал. Даже невозможно, а точно правильно сделал. Журналист Андрей Некрасов попросил власти Литвы предоставить ему политическое убежище. Да, он был на Кипре, его там сластали, потому что был запрос, но не выдали. И после этого он, видишь, улетел в Литву, попросил убежище, я так понимаю, что получил. Ну, по крайней мере, долгосрочную визу получил, а это уже приятно. То есть, что человек, которого разыскивают в России, приняли в Литве без каких бы то ни было оговорок, потому что, ну, по его делу, конечно, ну, оно неоднозначно, прямо скажем, понимаешь? То есть, там, его обвиняют в вымогательстве, и мы знаем, что многие журналисты этим занимаются. Ну, здесь мы не будем обсуждать дело по существу, конечно, но оно неоднозначно, безусловно. То есть, если бы это был 100% там какая-то политика, ну, нет вопросов. Но и Кипр же не выдал. Ну и Кипр не выдал. Значит, неубедительные были доказательства. Конечно. Нет. Они, любые доказательства в нынешних условиях, неубедительны. Потому что абсолютно все знают, что здесь нет правосудия. А если нет правосудия, то доказательства можно состряпать любые. Левой ногой ты что хочешь, напиши, туда отправь и все. Понимаешь? Ну, да, пока Савченко здесь, ты какие? Конечно. И ты вот правильно очень заметил. То есть люди исходят именно из этих позиций. Что они открывают, рассматривают. То есть должны быть вообще стопроцентные доказательства. Знаешь, там, я не знаю, как они должны выглядеть, эти стопроцентные доказательства для кипрского судьи. Но они должны быть вот как та бумажка у Филипповича окончательная и фактическая. Ну, еще и надо обратить внимание на профессию. Представь себе того судью, который выдаст журналиста. Конечно. Да? То есть свободное общество. Конечно. Причем, где вообще гарантии нет, что с этим человеком потом, я имею в виду, в России ничего не случится. Да? Ну, да. Сенатор Джон Маккейн убежден, что Сенат проголосует против ядерного соглашения с Ираном. Вот это интересно. Ты как думаешь? Да ничего не... Ну, за нефть их купят. Ну, ты же сам понимаешь. Ну, там, может, они проголосуют против. А для того, чтобы как бы повлиять на Обаму и на его вето, на все, они должны набрать 2/3. Они их не наберут 2/3. Они будут рассуждать таким образом. Мы все равно ничего не сделаем. Ну нафига выпендриваться, когда можно с этого что-то получить. Ну, в частности, отправлять нефть на экспорт, да? Ну, потому что это сенаторы как раз от тех людей там сидят, которые хотят торговать нефтью. Поэтому и Маккейн наверняка это прекрасно понимает. Ну, тут же как вот арифметика такая, это даже не великая шахматная доска, про которую Бжезинский писал, это все ясно. Обаме нужен договор с Ираном, безусловно, вообще, вот хоть как. Они прекрасно понимают, что если сейчас здесь не будет никакой ратификации, дальше будут проблемы с долларом, очень серьезные. Они между собой заточатся, нефть не будут никуда продавать. Что дальше будет с экономической точки зрения, никто не знает. Если республиканцы разрушат ту систему экономическую, которую создавал Обама, и она эффективна, то можете себе представить, что будет через год на выборах. Им скажут, это вот эти козлы, которые нас обескровили. У нас все было нормально, покажут динамику. Американцы очень любят смотреть эту динамику. Ты же знаешь, им там вот это не наш народ. Они смотрят, им какие графики показывают, рассказывают про какие-то экономические чудеса, они верят или не верят. Ну, так они устроены. Верит, не верит тоже. Там же сидит куча независимых аналитиков, которые порвут на фашистские конечно. Знаки. Если и все... здесь они, эти независимые, скажут, как оно есть. Понимаешь? Да, и это да. будет против республиканцев. Но если там есть какие-то, может быть, подводные течения, может, там свой Путин есть, я же не знаю. На греческом курортном острове Кос полиция применила дубинки и огнетушители против мигрантов. Ну да, и тут мэр вот возник этого города, требует помощи, туда мигрантов набежалось очень много. Причем я вот не понимаю, что они в Грецию рванули. Не, я понимаю, что это форпост для, так сказать, попадания, мост. Мост, мы называем, для попадания в Евросоюз. Но Греция их совершенно не интересует. Они тут требуют, так сказать, к себе нормального отношения. То есть какого нормального отношения, это... Ну, чтобы их там расселили, покормили, вот их куда-то на стадион там не пускали. Ну, я не думаю, что вот этот остров греческий, он может в состоянии принять хоть какое-нибудь количество мигрантов. То есть, понимаешь, там не очень богато, там живут за счет туристов, которые привозят деньги, и тут приезжают ребят, которые говорят, а дайте нам сейчас вот здесь что-то. Не работу, а именно денежки какие-то на них надо тратить. В шведском городе Вестерос в магазине Икея, в котором произошел инцидент, вот зарезал там человек других людей, они приостановили продажу ножей. Да, ну там два зарезало вот эти чё вот. Это да. Я не понимаю, что. Так дело в чем, Эдик, чё я чё тоже это? Не понимал, я разобрался, я почитал шведскую прессу, английскую и так далее. Оказалось, что вот эти два... Крендели из Африки, так их назовем, они пришли в магазин Икея, взяли продающиеся там ножи и зарезали мать 55 лет и ее сын, который 28 лет, закололи там. Они не взяли, я так понимаю, что они драться начали между собой, что ли? Да я так понимаю, что они просто взяли... Тут написано, что инициаторы драки не были, как бы так, не были знакомы. Драк, вот там вот все время драка. Не было там никакой драки. По сути, понимаешь? Вот откуда ты... я знаю, если в каждой новости написано «драка»? Я не знаю. Ты значит, где-то в другом, вот здесь написано, да? Как подтвердила шведская полиция, жертвы преступления и инициаторы драки не были знакомы. Я вчера эту драку прочитал, там была драка. Не, ну да, я тоже прочитал. Ну, когда людей убивают, это всегда была, бывает драка. Ну, нет, тут вопрос какой. Вот подойти мне... сзади и воткнуть ножик, одно дело человеку в спину, ну, ничего не подозреваешь, это одно дело. А когда они начинают слово за слово, как ты понимаешь, да, ну, ты что здесь не так стоишь, плечом ткнул и так далее, да, и он достал нож и зарезал, это другое! Эдик, я понимаю, что они даже на одном языке не разговаривали. Какая разница? Они даже не могли друг с другом пообщаться. Это очень важно, понимаешь? Мы сейчас не договоримся друг с другом. Драка была или не была, понимаешь? Ну, как в том старом фильме. Подсудимый Шкуть. Была драка или нет, помнишь? Да. Вот. Ну, с 55-летней бабой. Неважно. Ну, нет. Неважно. Нет, они свое получат, да? Я просто хочу, вот чтобы не было так, как у нас в Life News, что подошли два негра и воткнули нож в спину человеку, который стоял, ничего не делал. Нет, этого не было. Надо понимать. Ребята, этого не было. Нет. Да, была, ну там... Безусловно, какой-то повод да, был. Да, да, да. Однозначно, да. что какой-то да. повод был, но драка ли это была? Я сомневаюсь, что ну, 50 лет... это уже надо, баба... да, как-то там это самое. Дело не в этом. Просто мы тоже, ну, чтобы не уподобляться нет, мы не этим бледям с Life News. Меня потрясло, что ножи из этой Икеи, представляешь, то есть вот Икея... должна теперь запрещать продажу ножей. То есть, таким образом, скоро вот в свободной продаже не будет ножей. Их можно будет только получить на выходе от продавца. Да. Специальный продавец будет по ножам, топорам, там, я не по знаю, ножовщик. Каким-то да, вещам. Вот это вот меня потрясло. Ты же помнишь «Терминатор» первый, как он ружье покупал, да? Да. Но тогда надо было у них ружья запретить в оружейных магазинах продавать. Не, а некоторое время там вот в Штатах эти, как их, цепи к ружью прицепляли. Вот дают тебе там ружье, смотришь, вот и надо, купил ружье, а отдельно покупаешь патроны. Не можешь одновременно купить. То есть ты купил, ушел, куда ты его унес, потом вернулся, купил патроны. Как хитро. Да. В Москве пассажир стрелял водителем маршрутки. Ну вот это продолжение банкета, потому что водитель маршрутки оказался каким-то гастарбайтером. Травматическим, да? Да, классический конфликт на национальной почве. То есть я так понимаю, тот москвич, который стрелял, он, так сказать, докопался до этого водителя. Ну то есть хотелось ему докопаться, он докопался, вывел его из машины, стрельнул ему в руку. Ну, это будет продолжаться. То есть сейчас я думаю, что путинцы даже это будут использовать. Когда будет совершенно страшная экономическая ситуация, они попытаются гнев обратить против гастарбайтеров. Помнишь, я это в 2006 году еще писал, что это будет их последний вот этот рубеж. То есть какие у них сейчас последние рубежи? Обратить гнев против гастарбайтеров, ну той активной части, что пошли мочить этих гастарбайтеров, они во всем виноваты, потому что уже хохлы с пиндосами как-то, ну не катят, ну как ты, вот этих людей, которые сейчас пиндос кричат. Пиндосов слишком мало, да? Да, да, ну и как-то вот они все не здесь, понимаешь? Да. Хочется, а хохлов вот, не отличишь. Да, собственно. Хочется вот как-то тот, кто под рукой. Вот как раз эти ребята, на них можно перевести стрелки, тем более, что они реально совершают преступления, и как-то это все оформить по-киселевски в течение недели можно поднять волну народного гнева. Ну и вторая, так сказать, вот, второй предохранитель, конечно, правительство. То есть, когда вот эта волна схлынет, можно обратить следующую волну против правительства. Медведев по всем виноват. Но сейчас эта же тема везде муссируется, что самый главный враг всего Медведев. Ну и присные, которые там с ним сидят, там, я думаю, будет среди них и Рогозин, там все остальные мальчики для битья. Председатель Совета правления Молодежного союза стран СНГ. Есть и такое, оказывается? Да. Молодежный союз стран СНГ. Ты знал вот об этом? Нет, никогда в жизни. Хера себе. Андроник Никогасян заявил, что Россия должна войти в состав... Армения должна в состав России. Ну, в общем, за объединение. Да, там, конечно, жуткий всплеск это вызвало. Там вылезли какие-то аналитики, все машут крыльями, кричат, ты охренел, требуют лишить его наград, всех какие, не знаю, у него награды уж есть. И много аналитиков, которые высказали вдруг, внезапно, ну, это было понятно, но они помалкивали. А тут они сказали, что вступление Армении в этот Евразиатский экономический союз – это не просто ошибка, это преступление, и что от этого не то, что нет никаких результатов, а очень много отрицательных результатов, потому что появились дополнительные пошлины, связанные со странами, которые не являются членами, ну и так далее. И то есть мозг всем вынесло. Какие-то дополнительные препоны, и то, что должно было приносить прибыль, принесло колоссальные убытки. Какие, кстати, никто не говорит. Но все говорят, да, там большие убытки. Ну вот, такая вот штука. Понятно. Этот Евроазиатский экономический союз. Нет, это молодежный союз стран СНГ. Нет, я понимаю. Он, человек просто, ты же понимаешь, сейчас там происходит такое расслоение очень жесткое, то есть есть одни люди, которые говорят там новый порядок и так далее, а другие говорят, ну, вернее, одни говорят новый порядок с там, пиндосами, грубо говоря, со всем миром, а другие говорят новый порядок с Путиным. И вот между ними, причем, я так понимаю, все меньше и меньше остается тех, которые говорят, а давайте, чтобы все было как раньше. Таких меньше. То есть вот это вот, как оно разорвется на две части, все и начнется, ты же сам понимаешь. Когда и те, и другие будут за новый порядок, они, собственно, будут сторонниками друг друга. Они будут разбираться вначале со старым порядком, а уже будут потом наводить новый. Чья возьмет, это уже история покажет, так сказать, будущее. Ну, я думаю, что что армяне должны обязательно увидеть, что человек, занимающий должность председателя Совета правления Молодежного союза стран СНГ, это заведомо жулик. Ну, естественно. Заведомо, потому что эти должности создаются только под жулик. Конечно, ну потому что это жесткая очень должность. Да, молодежный союз. Блин, сколько же этих поганцев нарожалось, блин. Очень много. Вот в рамках так называемого СНГ их просто вилами не будешь грузить и не перегрузишь. Российский военнослужащий Валерий Пермяков, расстрелявший семью в армянском городе Гюмри, в среду был приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Что это? Вот так вот за 5 минут? Не-не-не. Это за 5 минут его приговорили, чтобы армянам отдать. Это его за дезертирство приговорили. Его не судили за убийство. Вообще потрясающая совершенно ситуация, потому что в нарушение российской конституции, в нарушение российского уголовно-процессуального кодекса, уголовного кодекса, человека осудили за какие-то преступления, а за какие-то не осудили. То есть это как? Частями суда. Да, это как почему? То есть то преступление, это будет повторное преступление, да, на путь исправления не встал и вновь совершил преступление. Что за бред? Это одно дело. Многоэпизодное дело раскромсали, причем с одним участником. Если бы там было 10 участников, да, в чье-то в отдельное производство выделили дело. А здесь как они собираются теперь назначать наказание? Посредством чего? Как они будут армянское наказание сливать с этим? Или там... Погоди, он уже должен идти отбывать. В колонии строгого режима, на территории Российской Федерации, поскольку за территорией их таких колоний нет. Там куча нарушений, ты прав, там куча, и это в том числе. Сейчас вот его отдадут в нарушение Конституции Армении, где его будут судить за убийство. И я говорю, я не понимаю, как будет назначено наказание. То есть даже принцип, такой принцип, он не описан, я уверен, ну, он не описан в уголовном кодексе Российской Федерации, я уверен, что он не описан в Уголовном кодексе Армении, поскольку они все выходцы из совка, и там, ну, принципы одни и те же, да? Там полного или частичного сложения принцип применяется, да, вот как они его там применят, как они то наказание будут складывать с этим. И здесь он получил наказание, и там он получил, где он будет отбывать. Слушай, ну давай, вот допустим, с адвокатской точки зрения, да, он же уже может считать это делом законченным. Нет, оно еще в приговор в законную силу не вступило. Нет, ну я имею в виду, вот вступил он в законную силу, допустим, ни апелляции, ничего искать, и вот, ну, и на этом настаивать. Вот это дело человек не может дважды судить. Гражданин Российской Федерации осужден за свое преступление, но по какой-то причине, вместо того, чтобы отбывать наказание в российской тюрьме, отправляется в Армению, да, вопрос возникает. Если они его будут содержать на российской территории, извиняюсь, с какого хрена военнослужащий, который, в отношении которого приговор вступил в законную силу, находится в воинской части. Он должен отбывать в колонии, там, я не знаю, строгого режима или что ему там определили. Почему в воинской части? То есть маразм полный вообще. Но это нужно Путину, ты же понимаешь, там возник... Там возник шухер, там какие-то демонстранты и так далее. Ну, взял, сказать, отдайте его нафиг, отдали. В нарушении всех законов, в нарушении Конституции. Нет, я хотел еще уточнить. Линия защиты может быть построена. Его же не могут судить за то же преступление второй раз. Если нет вновь открывшихся обстоятельств. Конечно. Линия защиты может сказать, это одно преступление было. Он уже осужден за него. Ну, за это его не судили, за убийство, видишь, они... Многоэпизодное это преступление получилось. Ну, и как теперь? Не знаю, вообще, это маразм, как можно маразм обсуждать? Это путинский маразм. Да. Путинский маразм. И сразу я хочу, чтобы наши зрители поняли, я этого козла, который убивит, я его не оправдываю, сам своими руками такого козла задушил, но как в том анекдоте про подводную лодку, ну, есть же порядок, да? Ну, как бы, если можно здесь закон перепрыгнуть, там закон перепрыгнуть, это вообще нахрен тогда закон. Зачем кодекс уголовный, процессуальный кодекс, зачем конституция? Ну, я понимаю, что Путин ей жопу вытирает, ну, как, мы-то должны на это реагировать. Хотя бы не публично, чтобы... Да. Вот говорят, российских военных видели на территории Грузии. Ну да, там разобрались, я прочитал вот сообщение, которое написали монахи, они там живут в монастыре, и они написали, что, значит, вот в мужском монастыре Ламиси, в селе Млета, Душецкого района. И там монастырь, я так понимаю, находится на границе. Демаркационной линии там нет. Не то, что там границы нет, там нет демаркационной линии, я так понимаю. И вот российские военнослужащие приходят помолиться в монастырь. И ничего бы никто про это не узнал, и нафиг это никому не нужно, потому что монахи не против, они их пускают, там, я не знаю, как, какие у них там отношения, но я так понимаю, что хорошие. Военнослужащие, я так понимаю, привели собак, ну, они своих собак, там что-то их привязали, пошли молиться, собаки подрались с местными собаками, ну, это естественно. Выбежал какой-то, стал их прикладами этих собак разгонять, и в этот момент его как раз мальчик сфотографировал, выложил в сети, написал, что вот тут там оккупанты туда-сюда. Ну, какой-то монах подозвал мальчика, заставил его это удалить это, но уже она прошла в интернете, ты же знаешь, что написано, да, через селфи не вырубишь топором. И вот такие дела. Так что, ну, не знаю, как на это реагируют. Нужно понимать, что на границах, там, где все нормально, на это вообще никак не реагируют. Вот там, где вот где-то линия границы здесь должна проходить, вот там какие-то стоят пограничные знаки, а здесь нет, то походы друг к другу, они постоянные. То, в том числе и пограничники никогда не реагируют на местное население, которое идет в ближайший магазин. Да и пусть идет, о чем сделать, что не шпион какой-то, не диверсант и так далее. То есть всегда это нормально, особенно вот в условиях, когда ну, вот, это бывшие страны СССР, да? Бывшие, ну вот Казахстан, вот мы знаем, где там граница, никогда. Там дорога вот так идет, то она по Казахстану идет, то по Саратской области, вот так она кружится, и никто там не знает, где там граница, уж точно никто никого там не схватит и не скажет, ты что сюда приперся. Ну, вот это особенное отношение с Грузией, это очень плохо, понимаешь, что так получается. Ну, в общем, мы знаем, кто виноват в этом, и точно не Саакашвили. В долгосрочной перспективе будущего России президент Путин делает абсолютно тупые вещи. Об этом в интервью ТСН рассказал американский военный эксперт Филипп Карбер. Ну, вот этот вот эксперт сказал, что совершенно тупая вещь — это ложиться в постель с Китаем. Ну, я с ним абсолютно согласен, потому что он там намекал, что понятно, кто кого трахнет, в общем-то, в этой постели. Ну, можно с ним согласиться, конечно. То есть Путин действительно делает тупые вещи. И вот это вот ответ на вопрос сегодняшний. На кого работает Путин? Такое ощущение, что работает на Китай. Вот пишут, а что... вот китайцы, да, да, говорят, что раскол там в правительстве по поводу того, какую же все-таки назначить инфляцию, ослабление валюты, на сколько процентов еще ослабить, ну, я так понимаю. На самом деле никакого раскола-то нет, ты же понимаешь, там власть монолитна ныне сейчас в Китае. И вот там они говорят, что девальвация нужна некоторой, так сказать. Я так понимаю, что это молодые горячие люди на 10-15%. Ну, вот что происходит в Китае? Ну, вот 1,9% они девальвировали искусственно, еще 1,6% потом на следующий день в среду все просело. Но это понятно, почему. Но все равно это не тот процент. И даже 10%, вот они говорят, что 10% там рванет. Когда сейчас вот пишут, особенно аналитики, что США кранты, потому что там на 1,9% девальвировали юань, ну помилуй бог, ну о чем они говорят? Ну это 1,9. Если бы на четверть, то да, вопросов нет. Это себестоимость товара была бы очень низкой. Но когда это там на какие-то, да даже на 10%, ну что это сильно влияет на себестоимость товара? Ну ни в коем случае. Это повлияет на прибыли, но не на себестоимость товара. Нельзя будет за одну секунду, там вот 10%, это что же, надо зарплатку там на 10% получается, она убавилась, она все равно начнет, динамика будет какая-то, зарплата придется чуть-чуть повысить, там, ну как выкручиваться придется, да, ну как обычно у нас случалось, когда у нас там 17 августа, да, вот, поэтому, ну, мало это, конечно, то есть для того, чтобы Китаю сейчас вот размахнуться, ему, конечно, нужно больше, а больше ему никто не даст, то есть они четко работают со всеми западными структурами, им просто, им в прошлый раз, когда они хотели проводить девальвацию, ты помнишь, это лет 7 назад было, там какое-то торможение началось, а может больше, это вот к Олимпиаде китайской, к этой, может даже больше, началось торможение, они хотели провести девальвацию, они не договорились, причем договариваться надо было не внутри страны, а там за бугром. А здесь, я так понимаю, на эти проценты договорились, ну, не думаю, что они сейчас вот будут что-то как-то усиливать. И опять к нашей экономике. Да. Путинская экономика. Мы как по той границе, да, едем. То за границу, да, то да. В эту самую. Ну хорошо, ладно. А путинская экономика вошла в штопор, пишет Wall Street Journal. Это не к нашей экономике, это все-таки к Wall Street Journal, потому что мы с тобой, что она вошла в штопор, говорили еще в декабре 2013 года, когда, собственно, все процессы и начались. Штопор это не разбился, это крутится и падает. Понимаешь? А сейчас уже близко к тому, что шлепнется. Не, вошла в штопор экономика давным-давно. Очень давно. Почему? У Wall Street Journal только что разглядели. Но что они хорошо написали, и что мне очень понравилось, они написали: неумение Путина управлять экономикой — одна из его главных слабостей. Лишний повод не только не ослаблять санкции, но прижать его сильнее. Очень хорошее резюме, просто замечательно. Именно потому, что всем рассказывали о том, какой Путин, даже на Западе, могучий управленец, такой менеджер, так он все подчинил, там на трубу вывел, все, молодец, да? А вот здесь они четко как бы его продемонстрировали, что он из себя представляет. Мировое предложение нефти продолжает расти с бешеной скоростью, констатирует Международное энергетическое агентство. Да, если учесть, что завтра Швейцария снимает санкции с Ирана, и Иран получит все деньги, понятно, что если Швейцария снимет санкции, то это не значит, что Швейцария начнет потреблять бензин из Ирана. Ну, не такая она большая. А совсем другое. Просто все счета будут разблокированы, которые там находятся. Mm-hmm. Они там как раз и есть. Еще, это еще, представляешь, это еще те счета остались, которые от Ризы похлевее, которые заблокировали тогда еще давным-давно. Представляешь, вот эти счета, там, я не знаю, там, ну какие они на них, наверное, проценты что ли. Денег набежало, да. Да, там с 81-го, в каком году они там заблокировали, это вообще от ТАСС. Газопровод Ямал-Европа остановился из-за неполадки. Ну, видишь, если я говорю, газопровод у них останавливается, нефтепровод взрывается. Это так же жужжат только пчелы, да? Угу. Ну, то есть все, люди вообще не вкладываются в эту трубу, потому что они понимают, что у них завтра ее заберут. Зачем в нее бабки вкладывать? Они из нее пытаются последнюю выдвинуть. Сегодня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Пробизнесбанка. Да, в Калининграде он находится на 51-м месте по величине активов. Ну, продолжается та вещь, про которую мы говорили, я говорю, с декабря 2013 года, когда мы и сказали, что все, переходит в крутой пике, а скорее в штопор экономика. И вот Центробанк заявил, что намерен спасти 5 банков группы Life. Ну, я думаю, что это порожняк, что это понты для приезжих, что называется. То есть они там сейчас вот нашему тут экспресс-Волга Саратовскому банку назначили управление там внешнее, там какое-то администрирование. Это все мертвому припарк. То есть я думаю, что эти банки, как и все остальные, будут ликвидированы. Но только есть определенные проблемы, потому что вот в Иванове у офиса Лайфбанка начался стихийный митинг сегодня вот с утра. Там митинговали. Ну, та самая картина, которую мы привыкли смотреть в советских фильмах про жестокий Звериный капитализм. Mm-hmm. Помнишь, когда стучатся в дверь, отдайте наши деньги, написано крупно банк, и показывают улицу за этим банком, а там из окна такие вылазят с чемоданчиками и пошли нафиг. Вот приблизительно то же самое, только из окна не вылазят. На московской бирже были приостановлены торги. Да, ну, говорят, там какая-то техническая ошибка, связана она с информационным обеспечением. Ну, наверное, ну, это понятно, что таких технических ошибок сейчас будет много, потому что по всем этим софтам тоже санкции, да? И они прежде всего касаются банков. То есть банки сейчас еще на этом будут пролетать. Дмитрий Медведев заявил, что правительство может ввести ограничения на торговые наценки для ряда социальных товаров. Вот тут, я извиняюсь, тут мне человек написал, у меня от безвылазного сидения за компом в течение полгода какая-то штука из жопы выпадает. Когда я сру, что это может быть? Это может быть мозг. Да нафиг вот можете читать. Это может быть ваш мозг. Медведев, что ты про Медведева, да? Да. Рост цен он восстанавливает. Ну, представляешь, вот опять скажут, что я людей маленького роста обижаю. Нет, я вот докопался просто до Медведева. Ну, надо же до чего-то докапываться. Ну, представь, человек маленького роста, он думает, что рост очень легко остановить. Рост очень легко. А вот заставить расти очень сложно. Он так рассуждает. Ну, всю жизнь у него так было. Поэтому он и планирует остановить рост цен. Но это бесполезно, особенно Медведеву. Россияне назвали минимально необходимую для жизни сумму. Да, причем эта сумма 22 700 рублей. Представляешь, то есть это ВЦИОМ провел исследование. Я так понимаю, что спрашивали Шур Балагановых, сколько, 6400. Да, сколько вам нужно для полного счастья. Да. Вот они насчитали все. Нет, они насчитали по России, значит, 22 рубля, да? Да. А почему-то в Москве, ну, правда, они в Москве и в Питере насчитали, 25 рублей. А во всех остальных 17, то есть средняя температура по больнице, во всех остальных 25 для Москвы — это какой-то нищета, на помойке жить, в общем, получается. Да и на помойке не получается. Ну, ладно. Курс доллара вырос до 65 рублей, а евро перевалил за 72. Ну что ж, Путин похвалил вчера Набиуллину, как мы и говорили, что все будет замечательно, в кавычках. Похвалил Набиуллину и сказал, что Центробанк, если вы помните, мы прикалывались вчера, справляется очень сильно. Что-то как-то так справляется, что всех лихорадит. Очень сильно справляется. Американский инвестиционный банк JP Morgan ухудшил прогноз роста ВВП России в 2016 году до 1%. Что это, нам рост даже еще будет? Ну, нам еще и зарплату будут платить? Вообще, да, как-то это странно, да, тем более, что официальное вот это Министерство экономического развития вместе с Улюкаевым, они говорят, что в 2015 году будет минус 2,8%, а уж в 2016 плюс на 2,3%. Ну и там в 2017 и 2018 просто все будет великолепно. Там 2,4% даже процента будет. Но это, конечно, бредятина, потому что я думаю, что в 2018 уже и Улюкаева не будет. Но надеюсь на это, по крайней мере. Ну вот JP Morgan зачем это написал, я не знаю. Они же тоже как бы понимают. Или им необходим был этот процент, поскольку есть понятие инвестиционный климат, да, а JP Morgan очень охотно сотрудничал с Россией. Там же у них наверняка есть пакеты всяких, да. Всяких этих самых, и поэтому это они тоже из последних сил этот 1%, я думаю, натягивают. Высосали, да, да, потому что им деваться некуда тоже. Ну да, потому что люди скажут, давайте наши деньги, забирайте оттуда, ну ее нафиг, давайте быстрее. Мы же не знаем, как они их разместили. Может, их вообще нельзя забрать. Может, сейчас JP Morgan сидят, репу чешут и скажут, блин, мы там так разместили. Вот так, помнишь, как в том анекдоте, не анекдоте, а карикатуре, когда женщина заходит к гинекологу и говорит, доктор, я ваучер вложила. Помнишь, это карикатура была. Ну, вот так же, наверное, вложила JP Morgan, и сейчас они не знают, что говорить. Потребительские цены в России за неделю не изменились. Чего ничего делать? Вообще не Росстат понимаю. Из чего делает вывод? Ничего что, не понимаю. Ноль. Что инфляция ноль. Инфляция ноль. За неделю. Представляешь, рубль в одно место улетел. Вложили его, да? А инфляция ноль. Как они считают? Да они цены считают по ценам столовой в Думе, видимо, ну, по-прежнему. Зашли туда, говорят, цены изменились. Не, ну у нас нет. Даже у нас цены изменились, хотя. А Росстат тут не живет. Сейчас есть, честно говоря, некая сильная инерция. Потому что там все настолько уже не соответствует цене ни на доллар, ни на рубль, ни на что. То есть настолько цены задраны. Что вроде как-то, ну, там поменялось на 10-15% там разница между рублем, да. А? Я считаю, что они очень низкие. Цены низкие. Почему? Ну, видите, цены, вот сейчас цены, мы захотим через полгода, чтобы у нас были такие цены, как нет, сейчас. Нет, понятно, конечно, захотим. Они еще пока низкие, именно из-за того, что вот есть этот самый, как сказать, сдерживающий фактор в мозгу, да? По идее, как только в два раза доллар рухнул, цены должны были увеличиться в два раза ровно, нет, ну, как понятно. Минимум. Понятно, мы говорили с тобой, помнишь, когда начнется, тогда, когда начнут оценивать все в долларах. Не в рублях, мы говорим, ну, да, помнишь, да, то да, есть да. Продают как да, метры, да. Как вот там в интернете ищешь, хочу купить квартиру, столько-то метров, и там скажут, вот столько-то долларов за метр, неважно сколько, пусть мало, но в долларах, как только это начнется, все, когда будут писать условные единицы и так далее. В казанском супермаркете нашли в продаже санкционный продукт, австралийское мясо. Да, и мужчин, который там это все дело увидел, стукачок такой побежал, позвонил, приехали, 15 килограммов. Я, конечно, побежал, позвонил в милицию, убивают, говорю, прямо на дому. Да? Вот. А здесь 15 килограмм заграничного мяса сожгли в присутствии сотрудников супермаркета. И Mail.ru и там другие СМИ написали, что вот немецкий министр, ну, Шмидт, который назвал этически неприемлемым уничтожение еды и готов снять эмбарго в любое время. То есть вот что они теперь хотят продемонстрировать, что вот это уничтожение еды так потрясло Запад, что он готов даже санкции снять, только не уничтожайте еду. Еду взяли в заложники, представляешь? Такой маразм вообще. Вот это снятие эмбарго в любое время, это Добродеев от себя приписал. Ну, естественно. Вот точно не естественно. Говорил. Добродеев, мы тебя помним. Ты что думаешь, спрятался что ли? Никуда ты не спрячешься. Никуда. Россельхознадзор предложил уничтожать фальсифицированные продукты. Я не понял. Фальсифицированные продукты. Да. Это какие? Ну, как какие? Которые они посчитают фальсифицированным. То есть они заходят в магазин, там какой-то сертификат, что-то не то написано, этот продукт фальсифицирован, все. Ну, Ткачев, в общем, разошелся, да, угу, потому что угу. Он рассказывает, что это какой-то Сергей Дан... Как его? Дан... Ой, я не вижу. Тут, ну, в общем, глава вот этого Россельхознадзора, на самом деле, это Ткачев, и это его... как бы человечек, и вот он, Ткачев, поддержал идею уничтожения фальсификата во имя крестьян. Так что, видишь, во имя крестьян. Да, с едой получается не так все просто, как многие рассуждают. То есть так, тут какая-то жесткая подстава на фоне патологической жадности таких господ, как Ткачев, и вообще маразма их. И, ты знаешь, сразу же вспоминается лозунг, который обломил Зюганова и не дал ему стать президентом. Хотя мы понимаем, что он выиграл. Это «Купи еды последний раз». Молодежь не знает, что лозунг за Ельцина был именно такой. Не там «Голосуй сердцем, жопой там или проиграешь», это все херня. Потрясло всех «Купи еды последний раз». Вот это потрясло. И вот сейчас то же самое. Мы помним, что коммунисты просрали свой режим именно из-за колбасы и джинсов. Но джинсы — это все равно вторично. Главной была колбаса. Из-за колбасы все рухнуло. И когда это уже происходило несколько раз на нашей памяти, включая Зюганова, отвергли, то почему же И это делает Путин. Он что, это не видел? Он же был участником всего этого. Он видел это. Но почему он это делает? Странно. Они хотят просто, может быть, в преддверии голода, я не знаю, они хотят контроль наложить на всю еду. Они думают, что поставят автоматчика у складов с едой, и это будет... Понимаешь, да? То есть, чтобы из одной кормушки раздавать. Он думает, я буду сейчас раздавать, ну, как бы каждому, да, и все будут мне руки целовать. Но он же не понимает, что склады он не защитит, да? Конечно. С чего там началось в 17-м году? В феврале, да? Как раз продсклады начали бомбить, а да. Потом винные. У нас рассказывают про то, что там спиртовые склады начали бомбить. Да не спиртовые вначале, именно продсклады начали бомбить, а потом уже все остальное. Вот спрашивают, Вячеслав, как вы прокомментируете слова Володина? Есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Что вы скажете про этого лакея своего хозяина, или он ваш земляк, и это табу, или у вас нет слов? Ну как, у меня есть слова, я это комментировал. Ну, Слава про всех своих хозяев говорит одно и то же, что там про Яцкого он говорил, что это самый мозг, всенародно избранный, с придыханием, пока мы вместе со Славой Аяцкого не съели. Ну и так далее. Я думаю, про Путина он будет это говорить, что это, блин, солнце, пока он также его и не съест. Я думаю, что это что тут говорить? В Макдоналдс грядут массовые сокращения. Вот, понимаешь? То есть Макдоналдс, конечно, это супер бюрократическая система. Сейчас уже 90% управленцев можно заменить программами, но я не уверен, что они так и сделают. Они же делают это не потому, что двигаются вперед, а потому, что у них убытки, потому что экономика во всем мире дает трещины. Ты понимаешь, что когда проблемы в Макдоналдсе, то вообще в другой пищевой отрасли как бы все очень плохо. И поэтому вот эти вот все уничтожения фальсифицированной продукции этим Ткачевым, это наводит на определенные мысли и, мягко говоря, пугает. Да, в Новосибирске прошел вот демократической коалиции митинг, а руководители штаба Парнаса Леонида Волкова хотят привлечь к ответственности за то, что он микрофон сломал, там кто-то совал ему в нос. Помнишь, как Ельцин, ну что ты мне эту собаку суешь? Там? Uh-huh. Ему вот этот волосатый, да, он так тоже махнул, я так понимаю, сломал, теперь его вот к уголовной ответственности хотят привлекать. А здесь, вот мы говорили, в Саратове Парнас зарегистрировали, и в Тульском поселке еще зарегистрировали. Но почему в Саратове зарегистрировали, понятно, чтобы Вячеслав Викторович мог сказать, вы понимаете, вот видите, вот на моей родине прям все нормально, никто никому препонов не вставлял, а в других местах плохо подписи собрали. Ну вот не получается так. Он говорит, я сам, говорит, 3 раза как-то подписи собирал. Я помню. Я прошу прощения, но я что-то не вижу тут главной новости, а у нас время вот подходит. Я не вижу главной новости. Мы ее просто, наверное, не скажем. Давай посмотрим. Я имею в виду про Васильеву. Ну, скажем, она дальше. Я честно хочу ладно, сказать, давай, я ее жду уже полтора часа, уже да час нет, целый, заведующий, а ее нету. Вот очень важное. Заведующий урологическим отделением Магаданской областной больницы Владимир Третьяков убит сегодня на рабочем месте. И нам чешут, причесывают, причем «Комсомольская правда» и все остальные. Безнадежный пациент застрелил врача и покончил с собой. Как выяснилось, 70-летний пациент был серьезно болен, у него был рак и так далее. Это вранье. У этого 70-летнего пациента была обычная аденома простаты. Очень болезненная вещь в определенных случаях. Ему отказали в операции. Почему? Потому что у него высокое артериальное давление. Но вообще-то врачи для того и есть, чтобы это давление снять. И вот он ходил с катетером. Ну, короче, с бутылкой ходил. С него текло, все болело со страшной силой. Ну и в результате вот случилось то, что случилось. Понимаешь? А пытаются нам причесать, что у человека был рак, поэтому башка у него работала. Ну, действительно, когда ты понимаешь, раковые заболевания, особенно если в фазе там распада уже, да, уже там близко. Так из-за чего? Нет, а понятно, что они орут сейчас, говорят, надо срочно... Врачей защищать. Срочно принимать закон. Да, о защите закон? Врачей. Понимаешь, о защите врачей. Пчел, да. Да. Ну вот в любой стране мира, ну давай Германию возьмем, Израиль, без всяких проблем его в тот же день прооперировали. И это была бы плановая рядовая операция. Давай, у нас все-таки время течет. Давай вот эти дебилов не будем обсуждать. Мы же понимаем, что они дебилы. Они сейчас на любой чих будут принимать закон. Потому что они, во-первых, дебилы. Ну, во-вторых, они дебилы. И в-третьих, они дебилы. Чем они, себе они и другим мозг выносят? Да. Ну, ты же говоришь, абсурд вот обсуждать. Васильеву. Да, вот давай обсудим. Уборщицей, да, Васильеву сделали уборщицей в тюрьме, да, как нам рассказывают. И тут люди спорят, хорошо это, что она уборщица, или плохо, что она уборщица и так далее. И вот ты показал фотографии. Это Life News показал фотографии. Life News, да, Life News. Вот показывает Васильеву, вот. Вот который из них Васильева, я так и не понял. Ребята, это не Васильева. Нет там ни одной Васильевой. И вот здесь вроде, вот она Васильева. Ну, говорит, она так изменилась, что на себя не похожа. Нет, это Life News говорит, надо точно говорить. Да. Life News говорит, вот видите, она там изменилась, ее даже трудно узнать. Ребята, вы точно знаете, что это не она. Вы пидорасы, вы точно знаете, что это не она. Life News, вы точно знаете. Вопрос простой, да? Откуда эти фотографии? Вот он, Васильева. Там они пишут, эксклюзив, показывают по Life News, да? Это они мне показывают Васильеву, да? Они рассказывают, что это Васильева. Ребята, кроме двух глаз у мужика есть еще третий всегда. Это не Васильева. Хорошо ты сказал. Не, да. Ну, да, человек согласись? С нормальной сексуальной ориентацией всегда отличит Васильеву от не Васильева. От того, чего я хочу, от того, чего я не хочу. Да. Это вот вы мне вот хоть тресните, хоть вы мне рассказываете, что это 20 тысяч раз Васильева. Это не Васильева. Ну, да. Во-первых, раз. Да. Хорошо ты сказал, кстати. Во-вторых, откуда эти фотографии? Вот спросите у них в Life News, откуда у вас фотографии такого плохого качества? Вы нам их втюхиваете. Как будто вы взяли 8-миллиметровую камеру 50-летней давности и замазали объектив этим самым вазелином, как раньше надо было сделать. Вы чем ее снимали? Это что, тайные секретные съемки были из-под полы? Ребята, тогда где другие тайные секретные съемки? У вас один телефон на всю делегацию был? Чего вы пиздите, блин? Откуда? Если вам разрешили снять, то почему так херово? Если вам не разрешили, где остальные? Вот у меня вопрос. Life News. Да мы вас, Life News, это... Life News, мы вас предупреждаем, вот не простим вас, вы думаете, это вам хихоньки-хахоньки, вы потом скажете, да мы же молодые парни, девчонки, мы же не знали ничего, мы такие веселые хрюши такие были, да? Да вы сгниете у меня в тюрьме, козлы ебаные, блин. Я извиняюсь еще раз, меня бесит, когда, вот ты говоришь, тебя бесит, да? Меня бесит, когда за баранов принимают нас. Когда вас всех за баранов принимают, может быть, они и правы, может, и правы мы, что мы вот так нас и надо, блин, вот просто как половую тряпку растерли. Смотрите, какие фотографии, в жопу себе засунь эти фотографии, журналист херов. Ладно. Да, ну понимаешь, вот ты понимаешь, я сейчас выражаю интересы всех, кто сидит за телевизором. Да, конечно, безусловно. Вот у меня есть хоть возможность вот выругаться в эфире, да? У меня есть такая возможность. Но они тоже ругаются, только их не слышат. Слава богу, да. Вот сейчас сидят вот 7 тысяч человек, там еще 50 будет, 100 тысяч человек будет. Сколько из них будут ругаться и говорить, да что же это, да блин, да сколько можно вот вранье в это в глаза слушать? Путина этого хуйлас. И этих еще поналетели такие. Он-то сдохнет, а вы здесь будете жить, козлы. Васильеву они мне показывают. Это Васильева, ты не сомневайся. Тут много тебе понаписали в чате, я угораю. Я прошу прощения, я вот великодушно, у меня целый день кипит. Многие тебя поддерживают, ты прекрасно. Но она мне это... Сует эта корреспондентша эту фотографию в морду и говорит, смотри, это Васильева. Какая это Васильева? Ты корреспондентша херова. Ладно. Вот. В России система зла не хватает. Windows 10 заподозрили в шпионаже. Вот депутат Госдумы от КПРФ Вадим Соловьев вот говорит, что теперь все тут вот специально все сделано, чтобы был чтобы нашпионить, и поэтому, значит, это все надо запретить и ни в коем случае не распространять. И что Windows 10 в РФ незаконно. Вот я не знал, что он незаконно. У меня есть официальная эта версия Windows 8, да. То есть я теперь совершенно спокойно могу скачать 10. Вот я не хотел. Вот после того, как я это прочитал, я теперь его закачаю. Хотя мне неудобно с этими облаками работать. Безумно неудобно. Потому что нет интернета. Ну, ты помнишь, мы несколько раз подвисали. Я даже программу переделал. Нет интернета, у тебя ничего не работает. Ты даже в собственный дневник не можешь зайти. Там в Word'е что-то написать в этом ничего не можешь, потому что нет интернета. Ну вот, нас пристегнули к интернету. Вот в число хакеров попал гражданин Российской Федерации Виталий Корчевский. Его вот, значит, на территории Джорджии и Пенсильвании прицепили за такую хакерскую работу. Обвиняют в том, что они 30 миллионов украли, узнав какие-то там особенные, личные данные пользователей, и что-то они там с ценными бумагами промаркетанили. Раньше маркетанили с этими, с карточками, а здесь с ценными бумагами, и 30 миллионов, в общем-то, нормально, да. Да, ученый... Посмотрим, чем будет. Да. Ага. Ну давай. Ученые Кембриджского университета разработали компьютерную игру, способствующую улучшению эпизодической памяти больных шизофренией. А что за эпизодическая память? Ну, есть такое понятие, как эпизодическая память. И вот при шизофрении она страдает очень сильно. То есть, как бы особенно тогда, когда конфабуляции случаются, то есть замена информации грубым вымыслом. То есть жесткие такие совершенно вещи. Человек не помнит, что было, он спрашивает, а где ты был? Он говорит, да я вот сейчас там из Америки прилетел, там вот мы. Кто-то там, а он за хлебом ходил, понимаешь? Ну, вот они работают в этом направлении, но ты видишь, конечно, вот как однажды я помню, разговаривал с одним психиатром, я люблю с ними поговорить, потому что если бы вот я не был юристом, то, наверное, я стал бы психиатром, потому что очень мне нравилась всегда и судебная психиатрия, и я единственный курса сдал с первого раза Козлову Вадиму Валентиновичу. Вот. И тогда я, помню, разговаривал, говорю, вот что же может победить-то? Ну, и он мне объяснил, и я говорю, вот шизофрению победит перезагрузка. Если мы научимся перезагружать мозг человека, то есть это системный сбой. Что такое шизофрения? Ну, с точки зрения вот интернета, это системный сбой, вот и все, и не более того. Вот, научимся перезагружать. Видишь, они пошли уже по этому пути. Интересно. Да, по этому пути пошли. А вот в Шотландии ГМО в сельском хозяйстве запретить хотят. Ну, фактически уже считают, что запретили. А в Германии солнечные батареи, оказывается, за прошлый год и этот год принесли столько электричества, сколько АЭС. То есть солнечные батареи выдают столько же электричества, сколько АЭС. Представляешь, какое движение вперед. А вот в Ярославле мы же показывали, а фотку ты не взял. Фотку ты не взял с вчерашней. Вчера я поставил, В Ярославле на пустыре нашли работающий светофор, на который потрачено 2 миллиона рублей на его обслуживание. Он стоит на пустыре, там нет ни дорог, ничего, надо фотографию как-то было. Ну ладно, в общем, можем обойтись. Вчера надо было показывать. Без фотки, да. Вот видишь, там где-то шизофрению пытаются лечить. Есть большой мир, да, и маленький мир. Вот как у Ильфа и Петрова, да, в большом мире там что-то что там делают, я уж не помню. А в этом придумали уйти и эту как. Уйди, да. Да, еще как. Брюки какие-то. Ну да, понимаешь, вот так вот мы в каком-то маленьком мире вот этим живем, у нас какие-то светофоры на пустырях. Этот самый, ты просил поставить этот. Да. Картинка, где чувак едет на чем-то. Ноги. Да. А ее нету тоже. Тоже вчера осталось. Да ладно, да. Вот. Я просто хотел узнать, что это такое. Это такое было транспортное средство. Ну, давай завтра расскажем. Да, Валенсии город Черевелья. В нем вообще нет светофоров, можете себе представить. И там сократилось движение. А у нас светофоры есть даже там, где нет дорог. У них сократилось не движение, сократилось количество ДТП. То есть есть дни, в общем-то говорят, достаточно большой город, есть дни, когда вообще ни одного нет происшествия транспортного. А вот российских чиновников обяжут купить палки для селфи. Представляешь, тут вот депутат от «Единой России» Владимир Петров направил в парламент законопроект. Вот даже на отдыхе не отдыхается. Вот написал, что те, кто идет на личный прием, должны иметь право сфотографироваться, сделать селфи с тем, кому они пришли на личный прием. Это не маразм, а? Вот о чем вообще? Чем они там занимаются, эти друзья? Так, у нас время, может, на вопрос подпишем? Давай на вопрос ответим. Так. Спрашивают вот тут. Так. Так. Вячеслав, щеки подросли или мне кажется? Ну, не знаю, насчет щек я что-то не замечал, там с диетой как дела. Нет, ты просто постригся. На диете как бы все в порядке. Конечно, она не до такой степени строгая. Я бы уже умер, если бы на такой строгой диете в своем возрасте находился. Ну, достаточно строгая, потому что если я не придерживаюсь строгой диеты, я сразу разжираюсь до невообразимых размеров. Поэтому сейчас все нормально. Так, есть форум шизофреников интересный. Да, конечно, вообще любое психическое заболевание, оно демонстрирует как бы еще и поведение нормального человека. Вот всегда нужно помнить, ну, например, когда там какие-то галлюцинации посещают, да, вот как себя ведут психически больные люди, у которых галлюцинации. Ну, там какие-то немцы на них напали, я не знаю, мертвецы, там, вампиры и так далее. 80% с лишним бегут и прячутся. Но вот чуть больше 10 дают отпор. Вот их называют буйными. Понимаешь? В нормальном мире такая же расстановка. Нужно понимать, что 80% с лишним, когда вот говорят, кто с вами пойдет на революцию? Ну, 80% не пойдет на революцию. Ни среди дураков, ни среди умных. Они побегут и спрячутся. Нам они не нужны. Нам нужны вот эти, буйные, как Высоцкий. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Да? Кстати, Высоцкого улицу сегодня уже официально переименовали. А я что-то и не слышал, представляешь, как меняет прошло. Ну, ее давно готовили, ну, уже давно, просто сегодня официально повесили табличку. Там был Таганский тупик. Да. Это там даже показывали фотографии, как это будет выглядеть. То есть там вот так, что Таганский тупик, это будет Высоцкого. Но я что-то как-то сегодня проскочил. Я думал, что это будет сделано в день смерти. Ну, логично, да. Был день памяти, вот. Когда там? В июле, да, 25-го? Нет, может, просто не успели сделать таблички. Да. Не стыдно было изображать, что слышали вчерашние дебаты. Я, кстати, очень много слышал, причем совершенно разные вещи. Вот мне сегодня брат мой рассказывал, что он слышал. Я этого не услышал, представляешь? Не, мы потом подрезали, выложили более-менее версию. Ну там на самом деле, да, минут 10, там 12 брак у нас получилось. Ну, минут 25 получилось нормально. Я думаю, что как-то разберемся, сделаем еще. Да, потому что вот, а другие люди мне сегодня говорили, что они вообще ничего не услышали. Ну вот эта версия более-менее, так что пересмотрите, да. Ну так получилось, что ж, может тут скайп. Так вот меня спрашивают, как я отношусь к анаболическим стероидам и людям, которые их принимают. Ну, к анаболическим стероидам отношусь, наверное, негативно все-таки, если они не показаны, ну, если это не по медицинским показателям. А к людям вполне нормально отношусь, ну, сами они принимают такое решение, это решение ну, связано с их представлением о мире. Как я могу им сказать, слышь, ты давай не жри стероиды, не раскачайся вот такой здоровый, если это его представление о красоте и его место в этом мире. Я не могу это себе позволить. Стероиды, конечно, это вот одно из... Вот как ЛСД, это тоже очень такой вот для человечества... Ну, это, стероиды это вообще панацея. Это то, что мы открыли, это великолепное средство, лекарство. Это молодильные яблоки на самом деле, вот то, что делают стероиды. Ну, конечно же, мы их стали жрать ведрами. Надо разделять одно от другого. Это действительно волшебное лекарство, действительно. Но из-за качков, грубо говоря, взяли ее, запретили там, и не употребляют. Ну, так же, как и гормоны. Да, самое, когда-то да. Гормоны спасают человеческие жизни, когда-то делают жизнь человека нормальной, а когда злоупотреблять начинают, то разваливаются, а потом говорят, а как же так? Хотя на стероиды гормоны... А? Я ж не знал, да. Вы мне не сказали, что от этого... Сказали уже, будет хуже, не жри много. А так-то, конечно, это волшебное средство. Так. Я думаю, на основании как раз стероидов и будет таблетка бессмертия изобретена, если будет изобретена. Вопрос. Володин уже на 100% стал новым хозяином России по зависти своего друга с великой, ну, с победой, наверное, он ускакал. Ну, поздравить я его не могу, потому что мы не общаемся с 2006 года. А что стал, да, похоже на то. То есть, какие будут, так сказать, предвестники того, что это произошло, ну, должны разогнать будут правительство. Володин, конечно, не захочет, так сказать, бороться за власть, когда у него за спиной будет Медведев дышать ему там в загривок, да, там такой вот крень. Конечно, он должен уничтожить правительство. Каким образом? Ну, повесив на него всех собак. Почему, вот спрашиваю, почему он открылся и вдруг начал так действовать? Я не знаю, может он знает то, чего мы не знаем. Может Путин подыхает, откуда мы знаем. Завтра, может быть, ну не завтра, там в Новый год, может быть, как ты сказал, да, что у нас уже не Путин будет поздравлять. Да? Вот, может быть, вполне я это допускаю. Если это так, что будет? Ну, то через 2 месяца должно уйти правительство в отставку, новое правительство. Председатель правительства Володин. Ну а дальше все, в общем, схема очень понятна. И то, что вот сегодня братец мне рассказал, я Белковского не слушаю, но иногда он мне пересказывает, он слушает все время. И тот спросили его, почему Володин показал там дома свои, там богачество. А он сказал, да потому что у него все по закону. Понимаешь, если даже Белковский начал расшаркиваться, помнишь, не, ну, он же это как он же один из предвестников. То есть, когда все вот эти ребята начнут расшаркиваться перед Вячеславом... Стоп. Не надо. Зачем же оскорблять интересного человека? Зачем? Не, а я Белковского не оскорбляю. Он очень умный человек. Не расшаркиваться. Он просто понял, что все по закону. Вот Навальный сейчас проваливается в лужу. Да. Он пишет о том, что откуда Володин взял что-то, то-то, сё-то. Вот Навальный, ну, Алексей, ты просто попадешь в просак. Тебе принесут. Знаю Вячеслава, у него на каждую бумажку. Поднесут на каждую вещь есть бумажка, а на эту бумажку еще. Еще бумажка. Тебе поднесут к носу, и ты будешь бледно выглядеть. Ты будешь стараться. Это нечестно, это не так было. А так где же такие акции можно взять? Но по закону, по бумажке у него будет все тютелька в тютельку. И ты просто хряпнешься мордой в это говно. Вот, ну просто, просто. Я помню. Лучше не то, что не трогайте, трогайте Володина, правильно, все правильно, но только Ну, есть другие люди, не такие тупые, как, ну, скажем, там эти Якунины и прочие. Я помню 96-й год, когда я спрашиваю, ну, у нас достаточно близкие отношения были, спрашиваю, а вот как же там какие-то определенные богачества ты получил? Говорю, там, сейчас вот журналисты начнут дергаться. Он говорит, да пусть только попробуют дернуться. Мы, говорит, там еще про одного кредита взяли суду в правительстве. Вот бумажка, вот фактическая. Понимаешь? То есть тогда человек в 96-м году, он думал и знал, как там, причем это, ну, это смешно. То есть те вещи, это не какие-то там дворцы, замки и так далее. Там фигня какая-то. И то, взял суду, все там. Ну, акции, даже вот акции купили, ну что предъявить? Мы же знаем, когда люди вовремя купили акции, да, и что они с этого получили. Естественно, что это все Филькина грамота, но она юридически верна. Да, поэтому... Не здесь у Кощея. Пишет, Володин такой же вор. А в этом вся проблема. Не пойман не вор, во-первых. Во-вторых, Вячеслав не алчный человек. Я вполне допускаю, что есть какие-то левые средства, и огромные, но он никогда не будет их использовать на себя. Он их пускает на свою политику, на решение вопросов. Он фанат одного, фанат власти. Ему нужна власть, все, больше ничего не нужно. Вот поверьте, если ему скажут, сейчас вот ты получишь высшую власть, и все, больше все придется отдать. Он все отдаст за это. Ну, так он устроен. Поэтому... Так. Вячеслав, почему у нас в стране люди молчат? Ну, это людей надо спрашивать. Я вот не молчу, а масса народу, который не молчит. В том числе очень многие не молчат. Но опять же, мы возвращаемся к тем психам, которые увидели страшных немцев. 86%, грубо говоря, чуть больше побежал прятаться. Остальные, значит, восстали. То есть пытаются их победить. Ну вот. Все зависит от того, к кому вы обращаетесь. Те 86 там, через запятую, они, конечно, будут помалкивать лучше. А нафига им это надо? А вдруг злые немцы, которые... Так же, как вот в психиатрии. Это же не настоящий Путин. Это же галлюцинация, нужно понимать. Это все галлюцинации. Чего... Такого себе вот эта вата нарисовала, этого нет в природе. Ну, посмотрите на меня. Вот я здесь сижу, вам вещаю, ну хую, извиняюсь за выражение, их кручу, и ничего со мной не происходит. Потому что они выдуманы, это и надувные зайцы там, или медведи, или кто они там, я не знаю. Ну да, у них, собственно, у них даже внутри нету, ну, понимаешь, внутри любой... стаи всегда есть, как сказать, те, которые, ну, есть вожак, да, а есть как бета, да, те, которые под вожака, да. Ну, как-то ему оппонируют. Так вот в их стае этого нету даже, ну, как бы нету, вот он, потому что они вообще все, ну, просто они так собрались под него, ну самые жалкие люди. И тут еще такая ситуация, вы же понимаете, вот с кем они расправляются. Ну давайте говорить откровенно, когда они там хватают каких-то молодых людей, там тащут их в суд, за которых некому заступиться, или совсем старых, как Кутузов, тоже за которых некому заступиться и так далее. Они же, вот смотрите, они не воюют с такими, как мы, у которых есть связи, у которых есть определенные как бы мозги и так далее. То есть они берут... Чем тупее, тем лучше для них. Если человек с мозгами, если у него есть финансы, если у него поддержка есть, что они делают? Они стараются либо купить, либо договориться, либо если они это не могут сделать, то игнорируют, что по принципу не трожь говно, оно и не воняет. Вот так они рассуждают. Ну вот вчера, кстати, очень показательный же пример, да? Дмитрий Потапенко, да? Да. Вот все говорят, ну как же, бизнесмен, он же должен молчать, да, в тряпочку, да, там, потому, да, что у него что-то отберут. Вот человек. Ну, Димура, Потапенко, да, да полно таких людей, и они даже пукнуть в их сторону боятся. Почему? Потому что они боятся, что если они это сделают, то таких Потапенко сразу станет больше. Потому что, ну, как бы у людей конформизм даже в том, среди вот этих 14%, которые с галюнами борются, они тоже конформисты. Они могут объединиться для борьбы с галюниками. А это им не нужно совершенно. Они не хотят, чтобы мы объединялись. А больше всего они боятся, и я знаю это, они боятся, что родится благодаря этому какой-то естественный лидер. Ну вот начни кого-то зажимать, и все. Им это совершенно не нужно. Тем более, что если это будет такой боевой лидер, слабая власть. Да власть на самом деле вообще никакой нет, я вам открою тайну. Это не власть, это херня. Это отрывки из обрывков, такие огрызки, какое-то лоскутное одеяло, которое порвали. И вот. Вот есть такой Вячеслав Викторович, который это ниточкой такой своей сплел, но не для того, чтобы государство функционировало, а для того, чтобы к власти прийти. А Путин, ну, он сидит, кайфует, там человек 5 к нему приходит, они там с ним общаются, эти 5 человек, я так понимаю, 3 из них Володинский, да, а один Ротенберг плюс... И один этот Тимченко там и Миллер, наверное. Все, вот и слушай, ну, Ковальчук. Какая власть, если они даже Васильеву на день в колонии не могут привести для того, чтобы показать? Нет у них власти. Она уже давно загорает на пляже за границей. И они ничего не могут сделать. Ничего вообще. А Путин выбрал стратегию, да? Спрятался под одеяло с головой. Я ничего не знаю. Через неделю вылез. Один хороший человек мой. Знакомый сказал, очень он похож вот этим поведением на короля из «Обыкновенного чуда». Помнишь, они меня все время пугают, они говорят, что принцесса умрет, там, помнишь? А и у него такой министр-администратор, очень, кстати, похожий на определенного человека, помнишь, там играет этот Миронов, министр-администратора. Да. Вот у нас есть король вот такой вот совершенно негодячий, есть... Такой вполне. А еще... есть премьер-министр такой затрюханный, который. Да, там был такой, вот прям один в один. Есть министр-администратор. Очень, кстати, похожи все вот товарищи. Да. А вот спрашивают, когда мы с тобой первый артподготовки, первый выпуск сделали. Это был в 2013 году, в июне 10 или 11-го. Я уж не помню, но там нас на этом-то есть. Но мы у нас сначала по-другому немножко было, потом мы же не сразу в эфир, сначала так записывали, потом в эфир. Да. Ну, в общем, да, уже какая-то некая история набирается. Да. А они все живы, блин. Ну, что ж, Москва не сразу строилась. Вячеслав, почему так сложно с Русью из-за монголов надлом? Да нет, ну, конечно, нет. Во-первых, про монголов вообще забыть надо. Ну, представьте себе народ, который, ну, как в русской мысли, да, помнишь, там, 1883 год, ты тогда брал, читал, да, эту русскую мысль, там как раз статья была о том, как монгольская ига надломила Русь. 1883 год, да, то есть 500 лет прошло с 1380-го с Куликового поля, ну и с 1480-го состояния на Угре. 400 лет прошло. За это время родились новые государства, такие как США, у которых как бы и был там английское иго, но почему-то они на него не пеняли сильно, да, и так далее. Ну, и все-таки они один народ. Ну да, и не, ну как-то вот, ты знаешь, в России есть свои сложности. Во-первых, огромная территория, и на этой территории народ, который в связи с тем, что большие расстояния, он очень сильно меняется, он очень сильно не похож сам на себя, как это, да, говорит, смотрю в зеркало, сам на себя не похож. Вот так и здесь. То есть люди, которые живут на Дальнем Востоке, особенно которые жили там 100 лет на Дальнем Востоке, они очень сильно не были похожи на тех, кто жил в Москве и так далее. Да что говорить про Дальний Восток? Муром, в Подмосковье, там люди говорят даже по-другому, о чем речь. У меня был один из Мурома. Да, Ярославле так, забавно. Да, из этого, из Пошехонья один был. Тупицын, как же его, Господи, так говорил, интересно. Ну там. Так. Ну ладно, время вышло. Спасибо. До свидания.